Глупые головы. В давние времена жил на свете один фермер со своей женой и единственной дочкой. Когда пришла пора выдавать дочку замуж, появился у нее жених, да не какой-нибудь, а достойный джентльмен. По вечерам он стал приходить в дом фермера и частенько оставался ужинать вместе с этим семейством. И вот в один из таких вечеров послал фермер свою дочь в погреб нацедить кувшин пива. Спустилась она в погреб и подставила под бочку с пивом кувшин. А пока он наполнялся, девушка от нечего делать посмотрела вверх и вдруг увидела там воткнутый в потолочную балку топор. Возможно, он провисел там не один десяток лет. Но так или не так, а дочь фермера заметила его только сейчас. И стала она размышлять. Не иначе, как на беду воткнут здесь топор. Вот выйду я замуж, родится у меня сынок, вырастет, и пошлю я его сюда за пивом. А вдруг топор возьмет и упадет ему на голову, тогда и останусь я без сыночка. Вот несчастье-то будет! Обхватила девушка голову руками и залилась горючими слезами. А наверху все ее ждут, не дождутся. Послал фермер за ней свою жену. Спустилась и она в погреб, застала дочку всю в слезах и спрашивает: «Что случилось, доченька?» «Ох, матушка!» — отвечает ей девушка. «Ты только взгляни на этот ужасный топор на потолке. Вот выйду я замуж, родится у меня сынок, вырастет, пошлю я его сюда за пивом, а топор вдруг возьмет и упадет ему на голову. Так и останусь я без сыночка. Вот несчастье-то будет!» «Вот беда, так беда!» — запричитала мать и села рядом с дочерью слезы лить. Забеспокоился фермер, что жены с дочерью так долго нет, и сам полез в погреб. Смотрит, сидят обе в погребе и слезами заливаются, а кувшин уж давно переполнился, и пиво по полу растекается. «Что тут случилось?» — спрашивает фермер у жены. «Ты только взгляни на этот ужасный топор на потолке!» — всхлипывая, отвечает ему жена. «Вот выйдет наша доченька замуж, родится у нее сынок, вырастет, и пошлет она его сюда за пивом. А топор вдруг возьмет и упадет ему на голову, так и останется она без сыночка. Вот несчастье-то будет!» Заохал фермер, уселся рядом с женой и дочкой и тоже слезу пустил. Сидел жених, сидел, да и решил тоже в погреб спуститься и узнать, в чем там дело. Смотрит, сидят все трое в погребе и горькими слезами заливаются. А кувшин уж давно переполнился, и пиво весь пол залило. Подскочил он к бочке с пивом, закрыл кран и спрашивает: «Что тут у вас случилось?» «Ох, ох», — отвечает ему отец. «Вот только взгляните на этот ужасный топор на потолке. Вот выйдет наша дочка за вас замуж, родится у вас сынок, вырастет, и пошлете вы его сюда за пивом. А топор вдруг возьмет и упадет ему на голову. Так и останетесь без сыночка. Вот несчастье-то будет!» И тут все трое зарыдали в голос. А жених, недолго думая, выдернул топор из потолочной балки и сказал: «Много я чего повидал на белом свете, но таких глупых голов, как у вас, мне еще встречать не доводилось. Поброжу-ка я еще по свету. И если мне доведется встретить три головы еще глупее, чем ваши, то только тогда я возвращусь сюда и возьму в жены вашу дочь». Сказав это, он откланялся, а все трое зарыдали еще громче, ведь осталась дочка без жениха. А он, оставив дом фермера, зашагал по дороге и вскоре оказался у одного дома, крыша которого заросла высокой травой. Смотрит джентльмен, хозяйка дома приставила к крыше лестницу и стала загонять на нее свою корову. Бедное животное мычит, упирается, а женщина, знай себе, стегает ее да подталкивает. «Зачем вы это делаете?» — удивленно спросил ее джентльмен. «Как это зачем?» — воскликнула женщина. Вы разве не видите, сколько на крыше сочной травы? Пусть моя корова там попасется. А чтобы она не свалилась, я обвяжу ее шею веревкой и опущу конец веревки в печную трубу. Дома я подхвачу его, намотаю на руку, а сама займусь приготовлением ужина». «Ох и глупая же у тебя голова», — произнес джентльмен. «Ведь гораздо проще скосить эту траву и бросить ее корове». Но хозяйка продолжала делать то, что задумала, и джентльмен, решив не тратить время на бесполезные споры, отправился дальше. К ночи он подошел к одному постоялому двору, где и решил остановиться на ночь. Постоялый двор был переполнен людьми, и джентльмена разместили в комнате на двоих. Его соседом оказался один славный малый, и молодой человек мог спокойно выспаться. Когда же настало утро, джентльмен был немало обескуражен странной и в то же время забавной манерой соседа надевать свои штаны. Дело в том, что славный малый, повесив штаны на ручку комода, пытался с разбега в них запрыгнуть. Он проделал это несколько раз, но так и не попав ногами в штанины, со вздохом сказал: «И кто только придумал носить штаны? Сколько времени и сил приходится терять утром, чтобы в них попасть? Вы со мной согласны?» Услышав это, джентльмен чуть не лопнул от смеха. «Ух, глупая же у тебя, приятель, голова!» — сказал он, а затем объяснил глупцу, как нужно надевать штаны. Покинув постоялый двор, джентльмен отправился дальше. И вскоре привела его дорога к одной деревне, жители которой столпились у небольшого пруда. Приблизившись к ним, молодой человек увидел странную картину. У всех людей в руках были грабли или вилы, и они водили ими по воде, стараясь что-то отыскать. «Неужели у вас случилась беда?» — спросил их джентльмен. «Да еще какая!» — ответили ему деревенские жители. «Луна закатилась в пруд. Вот мы и пытаемся ее выловить. Да все никак не выходит». «Да чего же глупые у вас головы!» — воскликнул джентльмен. «Ищите луну на небе, а не в своем пруду». Но жители этой деревни только рассердились, услышав его слова, и он поспешил поскорее унести оттуда ноги. Так он и узнал, что на белом свете глупых голов не счесть, и многие из них гораздо глупее головы его невесты и ее родителей. Поэтому он возвратился в дом фермера и взял в жены его дочь. И если они не стали счастливыми супругами, то кто угодно, а только не мы с вами в этом виноваты.